В задаче испытания спасти ценное для себя. У меня ничего ценного в озере нет, нечего и некого спасать. И снова гул зрителей, что проявляли свое недовольство, даже кричали, что я трус. Однако и тут кубок не наказал. Я верил в то, что говорил, и похоже тот это видел. А вот судьи серьезным так откатом ударило, когда испытание завершилось, а мы с моей женой в замок пошли, выслушав результаты решения судей. Мне по единице дали. О, похоже перерождение. У меня все тело болит, а аккуратно сев, я осмотрелся, пытаясь понять, что за новое перерождение. Все серое, похоже сплошные очки на лице, зрение какое-то странное. А так меня убили авады через 2 дня после второго испытания, в спину, на месте, где использовал порт-ключ во Францию. Я был не один, с женой, слышал крик, и все, перерождение. Как же мое солнышко жалко-то, а вокруг пустыня, знакомые обломки разбитого космического судна вдали, с бороздой от попытки посадки, рядом конусы термитников, похожи на них, следы наручников на кистях рук, все ясно, я попал в Риддика. Ну да, бритая голова, начало, когда он только сбежал после крушения, чую, весело будет. О, пилот та еще цыпочка, тут рядом раздался стон, не мой, и повернувшись, я с изумлением увидел Гермиону, что садилась, держась за голову, в шоке пробормотав: ничего себе свадебные ритуалы, ну да, душа-то моя, блин, а кому я там все покупал и наследство готовил? Книга, билет в кино, прода 17, та осматривалась мутным взглядом, и тут увидела лысого громилу, что прятал глаза под стильными очками, и вздрогнула, открывая рот. Гермиона, только не пугайся, это я, Гарри, меня убили, и я занял новое тело, так получилось. Ты помнишь, что было, когда в меня аваду пустили? Это были Уизли, двое, старший брат драконола Кайрон. Я пустила бомбарду, но и меня авады. Потом тут очнулась. Кажется, рыжих раскидало от моего заклинания. Даже так? Ну что ж, рад тебе сообщить, что мы находимся в мире космической цивилизации. А точнее, мы находимся в фильме. Я попал в главного персонажа, в героя. А вот ты другое дело, там девочек-волшебниц не было. Ты шутишь? Та аж рот раскрала от удивления. Гермиона, у тебя на уроке браслет, что я подарил, достань воды, пить очень хочется. Тут на планете тяжело дышать, кислорода меньше, чем мы привыкли, и еще видишь обломки, это крушение космического судна. Вообще, мы попали в фильм ужасов. Все погибнут, главный герой выживет, так что держись меня. Мы попили воды, Гермиона достала из подаренной мной наручной кобуры палочку, не потеряла, машинально туда сунула, как тут очнулась, и на обоих наложила чары климат-контроля, а то уж больно жарко, на пару часов хватит, а так колдовалась той нормально, разницы особо не заметила. Я взял палочку, попробовал, но нет, ничего, в этот раз я не в теле мага. Вот так, описывая той сюжет фильма, та его не знала, он снят позже был, в 2000-м, от термитников мы старались держаться подальше, добрались до каньона со скелетами, направившись к селению, где стояло небольшое судно. Надеюсь, до того, как наступит затемнение, мы улетим на нем. В общем, далеко идти, и я стал рассказывать правду, кто я такой, как получил золотой билет, ну и как стал посещать фильмы с выгодой для себя. А все прикинул и понял, что нужно рассказать. Слушала та меня с большими глазами, пытаясь это все осознать. То, что я ее муж, та уже на все 100 уверена была. Да и моя копия обручных колец обнаружилась на пальце левой руки. Видимо, тоже переносится, к душе приписан. Для той стало тяжело воспринять, что она сказочный персонаж, всего лишь выдуманная девушка из книжки английской постельницы. Правда, когда узнала, на ком брат женился, уже заинтересованно на меня поглядывать начала, что-то прикидывая, а то, что я русский, она ранее поняла, матерился иногда машинально, потому и стала изучать этот язык. Сейчас как родной знала. Мы проверили, я тоже французский на отлично знал. И еще, похоже, до интима с женой не скоро дойдет, если вообще дойдет. Бритый незнакомец был не в ее вкусе, хотя мышцы и впечатляли. Та вообще сказала, что пока меня настоящего не увидит и близко не подпустит. Да куда она денется? Брак-то магический. Хотя да, ситуация очень странная. Когда я вернусь в свое тело, в реал, и Гермиона будет со мной, возможно, она к тому времени переспит с огромным количеством мужиков. Зависит, сколько у меня перерождений таких будет. И я понимаю, что спать она будет со мной, но все равно как-то ревную. Вот и говорю, странная ситуация. Да я ее уже ревную к тому Гарри, в теле которого недавно был. Так что все, пока в Реал не вернусь, никакого интима, мое. Вот и я, как и брат, встретил свою половинку. Хаем, а думал это Элизабет. Шли мы долго, поели по пути. Там мне бейсболку выдала, розовую, с сердечками. Тут постоянно день, жара и духота. Жена все поглядывала на меня смеющимися глазами. Видимо, в такой бейсболке громила рядом был забавен. Ничего, дошли. Надеюсь, выжившие и этот нарик-наемник нас потеряли. Запасы у Гермионы в браслете большие, но не бездонные. Нахлебников нам не надо, самим бы выжить. И у меня не было любимых героев в этом фильме, кроме пилота и самого Риддика. Я только этим двоим сопереживал. Первым делом я запустил насосную станцию. Тут на солнечных панелях, ждать пока вода потечет не стал, нашел катерок, это мелкое судно, и стал изучать. Гермиона так и велась вокруг, любопытная какая. Вообще-то в мантии была, так и еще шляпу остроконечную надела. При такой жаре, и так в одежды закуталась, это через пару минут получить тепловой удар, но той было комфортно. А все просто, руны охлаждения на одежде и шляпе, вот и надела весь комплект, проблем не зная. Мы ей одежду во Франции купили, жаль, мой комплект с прошлым телом в том мире остался. Это я тут потом истекаю, хотя жена и накладывает на меня чары климат-контроля. Ладно, не об этом сейчас. Я уже неплохой знаток космических кабелей, по датападу обучался, и пилотированию тоже, хотя хорошим пилотом и техником меня не назвать, думаю, этот катер на орбиту поднять смогу. Как уже сказал, хотя бы разбираюсь. Однако это судно мне было совершенно незнакомо, как и по каким принципам оно работает. Тут понятно реактивная тяга, репульсов нет, в остальном разобраться можно. Плохо, что обпарели открытый так несколько лет с момента гибели поселения, или геологов. Не знаю, кто это был. В общем, мусору накидало внутрь изрядно, и непонятно в каком состоянии бортовая электроника. Хотя, конечно, в фильме на нем улетели, значит, надежность на высоте, но мне это ни о чем не говорит. Да и питающие элементы тут отсутствуют. Нужно добывать на разбившемся судне, или украсть незаметно ночью, или договариваться с выжившими. Однако, на последнее желание нет, отморозки полные желающие меня убить, точнее Риддика, но факт есть факт. Глядя как Гермиона магией очищает салон катерка и репарит крылья, там пробоины были, да и остальное тоже, все как новеньким становилось, я сказал, знаешь, было время подумать, и кое-что мне не нравится. Что, особо не отвлекаясь, спросила супруга, как нас убили, что-то там было не так, я только сейчас понял, вроде все, осмотрев катер, а по сути новое судно, сказала Гермиона и подойдя, я в тени сидел, устроилась рядом и уточнила, что не так, давай разберем как нас убивали, понимаю, тяжело, но там все не так просто, начнем с авады, пока кричишь, пока луч летит, можно раза два уйти с траектории, я вот научился от лазерных выстрелов уходить или рукой отбивать, это в моем настоящем теле, там в теле Гарри я тоже был ловок, я бы ушел, только был один момент, я замер и не мог пошевелиться, на меня наложили заклинание обездвиживания, и сделали это молча, я нужен был живым, Уизли конечно те ее твари, но сомневаюсь, что старший из братьев умел подобное, там был кто-то третий, задумчиво предположила Гермиона, что внимательно слушала меня, уверен в этом, на мне была мантия-невидимка, делал ее некромант, как сказал артефактор, что исследовал ее, может обездвиживание и сработало, но авада мне была не страшна, у обоих магия смерти, и думаю летела она не в меня, а в тебя, та первая, и вот тут самое главное, тебя убили, а меня утянуло вслед за тобой, полный магический брачный ритуал, это конечно сильно, но вряд ли он на такое способен, думаю, золотой билет, я вытянул ноги и достал из кармана брюк билет, помог нас быть вместе. Скорее всего после ритуала мы для него одно целое. Можно посмотреть, попросила супруга. Я без сомнений передал ей. Та стала изучать его, читая надписи, а они с каждым фильмом менялись. Сейчас указано, что идет фильм «Черная дыра». Сохрани, потом уберешь в браслет. Конечно, полной уверенности нет, но думаю, ты так со мной и будешь до реального мира, что меня радует. Ты моя любимая жена и терять тебя я не желаю. А как он работает? Я описал. И дальше полчаса тер его, с желанием вернуться в мой реальный мир, но тот не работал. Гермиона пока убрала его в браслет. Значит, делаю что-то не так, или другой главный герой нужен. Вот что, время терять не будем. Нужно приготовить тот багги, и ехать за питательными элементами. Те, что ты отрепарила, не работают. Вместе, конечно, вместе. Ты от меня не на шаг, мало ли что. Хорошо. Багги стоял в ангаре, там тент был, но его порвало пустынными бурями, и он свисал клочьями. Ничего, привел было машину в порядок. Жена поработала палочкой и началась зарядка батарей. Пока она шла, мы посетили жилые боксы. Вода уже набралась в баке и освещение работало. Приняли душ, по очереди. Ох, как его не хватало. Да и запасы воды сделали, емкости по 20 литров. Я отнес их в багажный отсек машины. Мы же устроились в машине и покатили в сторону обломков разбившегося судна. По пути убрали мешающие проезду кости. Когда каньон пересекали, Гермиона убирала их палочкой, подняла и переместила. Так что освободили путь и спокойно доехали. А там будем выходить на контакт с местными, жена настояла. Как это бросить тут выживших? То, что большая часть из них еще и недостойные люди, и сделают это в нашем отношении легко, она пропустила мимо ушей. На месте видно будет. У Гермионы в браслете был набор для выживания, моя работа, оружие огнестрельное имелось, и также бинокль. Вот с помощью него я и изучал обстановку у судна. «Обедают», — сообщил супруге. «В тени у главного корпуса сидят. Нам как раз туда и нужно. Вроде все, того громилы нет. Значит, уже схарчили, когда могилу копал, а нет, там новенький, тут его не убили, приняв за Риддика. Странно. Значит так, выезжаем на открытую местность, не достанут, ничего дальнобойного у наемника нет, пистолет да дробовик, ты подстрахуешь меня снайперской винтовкой, а я иду к ним договариваться. Если договоримся, ничего по магии не демонстрируй, и оружие спрячь, ты белая и пушистая. Ясно? Да. Так мы и сделали». Выкатили на открытую местность и встали, Гермиона осталась, а я двинул к обломкам. Тут километра два, открытая местность, нас увидели, вскочили и изучали. Показав открытые руки, повернулся вокруг своей оси, чтобы показать, что оружия нет, и дальше. Да, пока сюда ехал, я обучил супругу управлять багги. Как дам сигнал, та подъедет. Встретили меня насторожено, блондин-наемник сказал, какую наглость надо иметь, чтобы вот так вернуться. Не ожидал от тебя. И кого ты там нашел? Планета, значит, обитаемая. Я пришел договариваться. Это планета-убийца. У нас несколько часов, чтобы подготовиться к спасению. Есть катер, с трудом, но он возьмет всех. Только нужны питательные элементы, не меньше 20. И тут ни одно судно разбилось. Нашел выжившую девочку. Нужен пилот поднять катер и элементы и свалить с этой планеты. Ты думаешь, мы тебе поверим? Спросил блондин, похоже, тот взял власть в этой группе. Хаем, повернувшись к девушке-пилоту, я сказал, времени мало, вы тут как капитан за старшего, решайте. Тут рядом поселок геологов, их съели, те твари, от которых ты чудом спалась. Решай, скоро полное затмение и они смогу покинуть свои норы, а кровь они издалека чуют. Откуда ты знаешь про подземных монстров? Спросила та, нашел в шахте кости геологов, не то место они выбрали, чтобы укрыться от местных хищников, а у тебя форма кровью испачкана, и следы я видел спуска в ту дыру, и разрушенный термитник. Догадаться было несложно. Я сразу ушел на поиски людей, в пустыне игрушку нашел, которой много лет, значит, люди тут есть, вот и нашел селение и выжившую. «Кто она?» – спросил блондин. «Переселенка, думаю», – пожал я плечами. «Так что решили, затмение будет длиться не час или два, а полгода. У геологов карта звездного неба, там все указано. Долго от монстров не спрятаться. В селении есть вода?» – спросил имам. «Да, есть. Я привел воду в канистрах, а не в машине». Те стали советоваться, минут 10. В общем, мой план их заинтересовал. Правда, веры особой те не проявили. Мы договорились, причем руку я подал всем, это так подтверждали договор. «Улетаем вместе». Дальше я подал знак, и Гермиона подъехала. Сначала все жадно напились водой, дальше начали доставать питательные элементы. 10 штук. Достаточно, чтобы убраться с этой планеты. Загрузились, места на всех едва хватило, и покатили обратно. За рулем сидела женщина-арабка, она вроде как техник. Так и добрались. Пока мы с пилотом занимались катером, остальные то воду набирали, то осматривали помещение, кто-то душ принимал. Блондин с имамом посетили лабораторию геологов и, вернувшись, подтвердили, что затмение скоро будет. Так что мы ускорили сборы. Думал, кинут, но нет, поднялись и улетели. То, что на меня кандалы попытаются надеть, я догадывался, когда катер ушел в прыжок, Блондин достал пистолет и наставил его на меня. Гермиона же достала свой пистолет и держала уже блондина при прицеле. Я разоружил того, дробовик тоже нашел, боезапас в сумке, вести бой в катере тот все же не стал, проявил благоразумие. Супруга прибрала все в браслет. Ну что, наши договоренности нарушены. Мы обещали друг другу безопасность. Поэтому я забираю катер себе, а вас высажу на ближайшей планете, где есть цивилизация. Купите билеты на какое судно и улетите. Какое тут управление я уже успел изучить, следя, что делает девушка-пилот, и было двинул к рубке, но тут закричал Гермиона. Гарри, вообще-то знала, что меня Андрей зовут, и старалась привыкнуть, так ко мне и обращаться, но тут в стрессовой ситуации назвала так, как привыкла ранее. Я дернулся, готовясь к драке, но блондин, как и все, сидел пристегнутым в пассажирском кресле, а из браслета моей супруги ярко светясь вылетел билет и устремился ко мне. Вспышка, и обстановка вокруг изменилась, а я упал на задницу. Рядом копошилась, пытаясь встать, Гермиона. «Что, где мы?» — спросила та. «Пока не понял. Быстро себя осмотрел. В пацана что ли попал?» Я вскочил и подбежал к открытой двери. Это какое-то подсобное помещение, и выглянул. Там два терминатора дрались в коридоре, а рядом лежал труп застреленного парня. Подскочив к жене, что уже встала, схватил ее за руку и сказал: «Гермиона, мы во второй части терминатора, бежим». Мы вылетели в коридор, терминаторы за спиной крушили стены. Гермиона все, пока не ушли в другой коридор, оборачивалась, любопытно ей было. «Андрей, надо будет сфотографироваться с Арнольдом Шварценеггером». Нашла о чем думать. «Я его тебе подарю, как раз войдет в одно из хранилищ браслета». «Да, да, спасибо, я подумаю». Мы же неслись по лестнице вниз, вот так выбежали на парковку, пробежав мимо мотоцикла Джона, и к полицейской машине. «Отлично, ключи на месте, тупой терминатор их оставил». Я прыгну на переднее сиденье, запуская движок, а Гермиона устроилась рядом. Движок схватился сразу, с визгом покрышек, тут покрытие такое. Я вывел машину задним ходом, и развернувшись, погнал к выезду. Появившийся из двери терминатор из жидкого металла, в полицейской форме, рванул за нами. Вылетев на улицу, я только начал разгоняться, а терминатор, захватив тот же грузовик, устремился следом. «Солнышко, скажи, ты этого гада поднять в воздух и удержать магией сможешь? Попробовать надо. Что ты задумал? Не хочу тянуть, сразу в чан с расплавленным металлом суну. Кстати, дробовик тут в креплении, прибери, халява». Хорошее слово на русском языке. «О, он на запоре. Магия», напомнил я. «Точно, Алхамара». Та довольная убрала дробовик в хранилище, ну и покопалась в вещах в бардачке. А мы, включив сирену, гнали прочь грузовик, снося все на своем пути, следом. «План хороший, но ты знаешь, где нужный нам завод?» — вспомнила важную вещь моя умненькая супруга. «Вопрос в тему. Не знаю. Нужно выяснить. Я приметил, что вдали за нами следует мотоцикл с терминатором-защитником, и свернул на более тихую улицу. А то уж больно жертв может быть много от погони. Грузовик поврежден оказался, начал отставать, порванная покрышка билась, поэтому, отключив сирену, я притормозил, чтобы преследователь не отстал. Да нет, паря движком у разбитой морды, дергаясь, тот встал. Терминатор, покинув кабину, на своих двоих за нами бежал, он же меня видел, приказ следовало выполнять. Приметив машину у обочины, тот выкинул водителя и рванул за нами, будучи снова на колесах. А мы стояли у проходной складов со строительным материалом, и сторож объяснял Гермионе, где ближайший завод с чаном для расплавленного металла, металлургический. К счастью, на границе этого города такой завод был. Мы едва стронуться с места успели, как мощный удар в корму тем «Шевроле», что отобрал терминатор, швырнул нас вперед, дав нам скорости, и вот так начались гонки. Тот нагоняя, тут движок машины тоже парил вовсю, морда разбита, даже пытался нас скинуть с дороги. У нас, похоже, от провождения кормы колесо терлось о металл, как бы не лопнуло. А мой штурман, Гермиона, говорила, где повернуть. «Вон завод, где трубы дымят», — воскликнула супруга, указывая вперед. Однако мощный удар снес нашу машину, и мы, перевернувшись, дальше заскользили по асфальту, пока не врезались в развозный фургон. Хорошо тряхнуло, на грани сознания плавал, подозрительно молчала супруга, помню шаги, и рядом с разбитым окном остановились чьи-то ноги в начищенных форменных ботинках и брюках со стрелочкой, и наклонившись, в окно заглянул терминатор из жидкого металла. Его рука трансформировалась в клинок, и он отвел руку назад, для удара. Книга. Билет в кино. Прода 18. Тут терминатора снесло. Исковерканный мотоцикл второго терминатора, что защитник, улетал дальше, врезавшись в стену здания. Сам же защитник, заранее спрыгнув с мотоцикла, который использовал в качестве тарана, уже стрелял по убийце. Я же стал выбираться из машины, плечо кажется выбито, но самое важное, моя Гермиона, она повисла на ремне безопасности без сознания. Из-за ее пушистых волос не видел лица. Это плохо, и мне не нравилось. Выбравшись, терминаторы снова сцепились, у защитника патроны в дробовике закончилось, я перебежал на другую сторону машины, она кормой к фургону была, держась за плечо, и стал вытаскивать жену через открытое окно. К счастью, та застонала и зашевелилась, так что вытащил, она уже приходила в себя, и мы побежали дальше. Ну как побежали, побрели, держась друг за друга. Тут я увидел машину развозки пиццы, взял у Гермионы пистолет, и под его дулом, молодой парень, что укрывался за машиной от близкой стрельбы, повез нас на завод. Вовремя. Что с защитником не знаю, его не видно, а тот, что из жидкого металла несся за нами, быстро бегает. Попробуй его поднять и быстро опустить. Гермиона достала палочку и направила ту на убийцу. Действительно смогла поднять и удерживать 2 секунды, отпустив. Отлично, работает. А уж какое ошарашенное лицо у убийцы было, но преследование тот не прекратил, да еще и мотоцикл добыл, выкинув владельца, и погнался за нами, быстро настигая. У меня не гоночная машина, орал развозчик пиццы, когда я его стал поторапливать. По-моему, у всех разводчиков как раз гоночные. Кино смотрим, все знаем. Мы влетели в открытые ворота завода, там как раз грузовик выпускали с территории, и резко затормозили. Где цех с чаном? Крикнул я одному из рабочих. Тот посмотрел на пистолет в руке и показал на самый большой корпус. Разносчик пиццы уже развернулся, и так получилось, что в воротах ему в лоб влетел мотоцикл с терминатором-убийцей. Тот перелетел над крышей, сбив рекламу, и вскочив на ноги, заспешил за нами как ни в чем не бывало, под шок немалого количества зрителей. Мы же, торопливо подбежав к большим воротам, они закрыты были, открыли калитку и стали уходить в цех. Вдали действительно виднелся чан. «Вон лестница», — показал я, и мы побежали к ней, хромая и держась друг за друга. Рабочих вокруг хватало, но к нам не подходили, видели оружие. Терминатор особо не спешил, видел, что мы никуда от него не денемся, но это не значит, что он двигался с одной с нами скоростью, а нет, он нас настигал, и довольно быстро. А до чана осталось не так и много. «Дотянешься?» Тяжело дыша, тело не развито физически, и я задыхался от бега, спросил у супруги. Думаю, да. Гермиона тоже тяжело дышала, но это не помешало ей с помощью палочки поднять убийцу, тот не успел схватиться за что рядом, и поднялся выше. Убийца активно дергался, пока не превратился в серебряную каплю. Видно, что супруга моя с трудом удерживает терминатора, но когда тот полетел вниз, то случилось это как раз над чаном. Тут и защитник прибежал. Подойдя, мы совместно наблюдали, как тонет в чане убийца, пока окончательно не был уничтожен. «Я в курсе, кто ты», — сообщил я терминатору-защитнику. «Приказываю освободить Сару Коннор из психушки, совместно уничтожить все по созданию Скайнет. А пока вытащи нас отсюда, иначе полиция арестует. Понесешь мою девушку, она еле ходит». В отличие от Джона, я толерантностью не страдал и такой глупостью, как «не убей», тоже. «Надо будет». Через трупы пойдет. Тут жизнь человечества на волоске, а он не убей. Конечно, валить всех подряд не стоит, но и миндальничать тоже. Защитник нес Гермиону, та выложилась полностью и ни на что сейчас не способна, а я торопился следом, сильно хромая. Еще и ногу где-то ушиб, разболелась. Снаружи народ разбегался, уже слышны полицейские сирены, терминатор разбил боковое окно одним ударом, кажется, тут стоянка машин работников завода. Причем начальство, для простых снаружи парковка, вырвал кожух рулевой колонки, быстро соединил проводки, мы с женой уже в машине обнявшись сидели и выскочил с территории завода через открытые ворота. Мимо пронеслось несколько полицейских машин, а мы уезжали. На какой-то крупной парковке сменили машину, наша уж больно приметная, черный внедорожник. Взяли неприметный серый Ford Sedan. Сначала в аптеку заехали, просто взяли что нужно, я золотую монету кинул женщине-продавцу, и терминатор в машине нас полечил, мне вот плечо вправил и страхующую повязку наложил, Гермионе ребра. Потом та хлопнула себя по лбу, охнула от боли, и выпила восставляющее и костерост, у нее был запас зелий, да и мне дала. Правда, концентрация слабее, для простецов, стало лучше, а пока добирались до психбольницы, вообще в норму пришли. Сам терминатор тоже сильно побит был, на лице в местах травм металлу можно рассмотреть, но тот сказал, что все восстановится в течение недели. Добравшись до больницы, освободили Сару, мы с женой не участвовали, в машине спали, вымотали нас последние дни. Причем тот нес связанный Сару, дергающуюся и ругающуюся, что нас и разбудило. Терминатор доложился, что пришлось уничтожить полицейских, они как раз вели допрос Сары, и на его появление отреагировали, схватившись за оружие. Успокоив мать Джона, мы покатили прочь, да, к тем же мексиканцам, где в земле склад оружия был. Гермиона там особо много не брала, мест свободных в браслете нет, так по мелочи если только. Дальше мы не участвовали. Сара и Терминатор отлично поработали, а разработчика грохнули и все здание с его исследованиями на воздух подняли. Пока же мы отдыхали, а передвигались по штатам на автодоме, он в стороне стоял, Терминатор с Сарой уничтожали то, что должно было уничтожить человечество. По идее сценаристов этой саги, до этого нам не было времени осмыслить все это, а тут с подготовкой его достаточно оказалось. В общем, Гермиона все осознала, и поревела у меня на плече, родителей-то больше не увидит, и магический мир далеко, и всеобще все плохо. Хорошо, у нас супружеская связь полная, чувствуем друг друга как одно целое, вот и помог ей. По сути, 2 дня-то у меня в объятиях провела, ничего такого, просто успокаивал, спал с ней в одной кровати, пока та не пришла в себя, наконец ее отпустила. Было время и пообщаться. Помнишь, мы покинули планету на судне и нас перенесло? Напоминает окончание квеста. Закончили дело, давайте дальше. Думаешь, задумалась Гермиона, она сидела за столиком столовой зоны и мазала ножом бутерброды, плавленый сыр, убирая в браслет, запас пополняла, мы их немного потратили. Очень похоже. Проверим по этому фильму. Закончим, что должно, и увидим реакцию билета. Пусть он пока так у тебя в браслете и хранится. Я хочу Паксли убрать в хранилище со стазисом. Все же у него живое покрытие, самовосстанавливается, а я освобожу на 200 килограмм, он 180 весит, и заберем. Назвать терминатора Паксли, это сюр. На него посмотришь и ясно, Паксли, спокойно пояснила та. Ну да, стараясь не улыбаться, серьезно подтвердил я, на что Миона с подозрением покосилась на меня, по нашей супружеской связи, та вполне ощущала мои истинные чувства. Вот только не дождались мы Паксли и Сары, похоже, наше переложение было правильным, квест выполнен, и билет, вылетев из браслета Гермионы, засветился, и произошло перемещение. Ну я-то новое тело получил, а та появилась рядом в сидячем положении, отчего начала заваливаться на спину, с ножом в одной руке и хлебом в другой. Я, похоже, уже во взрослого парня попал, а вот вокруг происходило что-то странное. Миона большими глазами осматривалась. Множество погибших и травмированных, обломки воздушного лайнера, рев одного из моторов, куда втянуло одного из пассажиров разбившегося самолета, крики о помощи. Я тоже изучал все вкруг с не менее удивленным видом. «Андрей, мы где?» Гермиона отлично знала русский и мое имя не коверкала, как это принято у иностранцев. Сейчас же та с некоторым испугом уточняла, в какой фильм мы попали. «Я не знаю». Ты же говорил, что все фильмы присмотрел. Просмотрел, но такого не помню. О, я вон ту блондинку в сексуальных шортиках узнал, что к нам бежит. В фильме «Заложница» играла, во всех 3 сериях. А и вот не двое мне знакомы. Точно, это сериал «Лост». Ну или «Остаться в живых». Ты его не смотрел? Я киноман, солнышко, а не сериаломан. Не смотрел, а слышать слышал. Много сезонов, много серий, и не меньше мистики. Извини, это все, что знаю. Тут к нам и блондинка подбежала, упала рядом на песок, где, схватив меня за руку, воскликнул: «Бун, нужно что-то делать». По нашей связи с Мионой тут же прокатилась волна ревности, поэтому я аккуратно освободил свою руку из захвата, под удивленным взглядом блондинки, и сказал: «Хорошая идея, отойдем подальше, не будем мешать людям помогать другим». Миона же сделала стратегически верный ход, сунул блондине бутерброд, и та стала машинально его есть. Я же помог подняться обеим девушкам, сначала жене, что покачивал ножом в руке с каким-то мстительным видом, изучая блондинку, а потом и вторую. Это уже была рослая и взрослая девушка, и вот так повел их прочь, по берегу моря. Кажется, мы на берегу тропического острова, да я лично не против, палатка типа бунгало в браслете Мионы есть, будем отдыхать, надо только от блондинки избавиться. Впрочем, это оказалась сестра Буна, так что пришлось брать с собой. Ха, провалился секс-тура, жаль, что блондинка сестра, я бы такой красотули всунул. А, так они сводные, не родные, как много можно узнать, слушая беседу Мионы и блондинки, которую, как оказалось, звали Шиннон Рутерфорд, а попал я в тело Буна Карлайла. Миона обернулась и с подозрением посмотрела на меня, а что я шел сзади и не сводил взгляда с пятых точек обеих девушек. Гермиона тоже была одета стильно, белоснежная рубашка, клетчатая красно-серая юбка, красные носки, только обувь осталась в автодоме. Впрочем, по такому неплохому песку и в носках ходить можно. Миона никаких проблем не испытывала, я уже себя проверил, синяки есть, а так не пострадал особо. Блондинка это все про вещи говорила, отыскать надо, подумав мы решили помочь, и не зря, та указала на багаж Буна, всего одна сумка, налегке летел, интересно, что он делал в Австралии, да ладно, неважно. Блондинка от нас не отлипала, видела, что особо-то мне не интересно, а с Мионой у нас химия, чувства, и крутилась рядом, правда, долго не выдержала, закатила безобразную истерику, фу, и ушла, волоча вещи. Мы с Мионой оба с облегчением вздохнули и направились дальше по берегу, подальше от места крушения, главное не мешать там оказывать помощь и остальное. А мы подростки, нам на такое смотреть нельзя, пусть взрослые этим занимаются. Иногда подростковый возраст в плюс. Правда, я в теле взрослого, но меня это мало волновало. Мы поставили бунгало в тени пальм, купались, отдыхали и обсуждали это попадание. «Не знаю, как выполнить этот квест, когда сюжет неизвестен», — сказала Миона, потягивая коктейль через соломинку. «Запасы у нас были неплохими, пользовались, когда отдыхали на пляже нашего дома во Франции. Это и было-то пару раз, но ведь было. Может выбраться с острова», — предположил я, сам потягивая апельсиновый сок. «Ну это не лишено логики. Можно попробовать. С планеты же улетели тогда, и нас отправило в другой фильм. Может не будем торопиться? Местечко-то райское, на Гавайи с картинки похожи. Может задержимся, если только на пару недель, а то мне твои слова пока я не дают, что сериал с мистикой связан. Мало ли что случится, это да, это может быть. О, смотри, твоя сестрица идет. 3 дня всего терпела. По берегу с вещами к нам действительно шла блондинка. Вообще с момента попадания 3 дня прошло, мы уже обустроились, освоились, я даже рыбу ловил. Жаль, таких полезных вещей, как рыболовные снасти в браслете у Мионы не было, не учли, я сделал рогатину и даже смог добыть 3 рыб на глубине метра. Это было очень сложно, 4 часа потратил на такую рыбалку, но мне было интересно и весело. Мы потом их жарили на костре, на ветках, а вкусно, масло и соль были. Еще мы каждое утро в общий лагерь ходили, узнать какие там новости есть. Любопытно нам было, Миона все снимала на видеокамеру. Мы ее купили в мире Терминатора, кассет чистых полно. Что интересно, никто так и не понял, что Мионы на борту не было, даже стюардесса не опознала. Хотя та первый класс обслуживала, видимо других не знала. Про блондинку я в курсе, вела ту же жизнь, что и мы, отдыхала и жила на пляже, загорала. За едой ходила в общий лагерь, это мы кормились сами. Одним словом, ждала спасателей, которые почему-то все не появлялись. А сейчас появилась у нашего лагеря, и почему-то с вещами, что нас обоих напрягло. А та с возмущением посмотрела на то, что мы загораем голышом, это чтобы загар ровно лег, потом покосилась на бунгало, и снова на пластиковые лежаки под нами. А что, мы на пляже нашего дома во Франции отдыхали, не на себе же все носить, что-то в браслет у Мионы, что-то в мой, но это пропало. Пусть у супруги и сохранилась куча пляжных вещей, вот и пользовались. Блондинка была возмущена, что я не бегаю за ней хвостиком, да и выгнорита. А Миона еще в первый вечер взяла бутылку красненького, бордо, и сходила к той, выпили, напились чисто по-женски, и наболтались. Так что я в курсе семейных проблем. Блондинку кинули на наследство, и она тянула деньги из Бена, разными способами, пока тот не узнал. Он и прилетел-то эту мошенницу забрить и домой отвезти. А красивая крошка, жаль, но измены не будет, сам себя на цепь посадил. Полный магический брачный ритуал, напомню, я физически не смогу изменить Мионе. Причем, а та вполне может, со мной в разных телах да, и считаю это изменой, а я ей нет. Что за дискриминация, да и узнает та об измене сразу, по нашей связи. Если бы Миона могла шипеть как кошка, она бы шипела. Сейчас же, накинув на себя легкое платьице, стал ожидать гостью. «А хорошо вы тут устроились», — с возмущенными нотками в голосе, — сказала та. «Это еще что, моя любимая супруга хотела в трансфигурации потренироваться и сделать настоящее бунгало, попробовать свои силы, но поленилась и отложила это на несколько дней. А вот нормальный сортир, чуть дальше в кустах, отсюда не видно, та сделала. Все же отдых у нас действительно шел замечательно. Так что, если бы та сделала пару штук бунгало, шок у блондинки был бы выше. Что случилось, Шиннон? Спросил я, допивая сок. Та бросила вещи, подошла и без спроса, взяв со складного столика такой же стакан с соком, Миона пить не стала, и в один присест выдула его. Меня выгнали, и еду не дают. Сказали, не работаешь, добывай сама. И спасателей нет, третий день. Даже следов от самолетов в небе. Да, я осмотрел голубое небо. Действительно, Бен, ты что, не хочешь убраться с острова? Снова скатываясь в истерику, спросила блондинка. Нет, вполне емко ответил я той. Меня тут все устраивает. Я вижу, та обожгла мою жену ненавидящим взглядом, и, повернувшись ко мне, добавила. Бен, можно я с вами поживу? Это точно нет. Возвращайся в лагерь, и докажи, что ты можешь им помочь, делая хоть что-то. Ох, и истерика была, но убралась, прихватив вещички, поняла, что ей тут не рады. Я же, посмотрев на супругу, спросил. Дорогая, тебе не кажется, что стоит устроить путешествие по берегам озера? Обойдем его и выйдем к месту крушения с другой стороны. Хаем, отличная идея. Собираемся, собираемся. Мы быстро все собрали и прогулочной походкой направились прочь. Оба понимали, что блондинка вернется, настырная, попытается соблазнить, и просто ушли от проблемы. Вот так мы и путешествовали. Это были прекрасные 2 недели. Я научился ловко ловить рыбу острогой, добывать пищу, мы готовили на костре, собирали фрукты тропические, большая часть уходила в браслет Гермионы, мы там многое тратили, свободное место пополнялось. Так и шло время, пока я в бухте среди скал не обнаружил небольшую белую одномачтовую яхту, стоявшую на якоре. Мы доплыли до нее, поднявшись на борт, та повреждена, кто-то ремонт проводил, но не страшно, Миона отремонтировала магией, и уже через час под всеми парусами мы просто уходили прочь от острова, и ушли. На третий день мы увидели судно на горизонте, а когда сблизились, то опознали в нем огромный контейнеровоз. Тут из браслета появился золотой билет, сияя, и раздался хлопок, нас перенесло. «Ты был прав, нужно было выбраться с острова», — сказала Миона. Я помогал ей встать на ноги. «Надо было подождать, райский островок». Поторопились отплыть, а вдруг другого шанса бы не было? Ладно, где мы? Осматриваясь, поинтересовался я. Что-то знакомое. О, ну наконец-то не американский фильм, а наш, да еще советский. Книга. Билет в кино. Прода 19. Где это мы? Отряхивая юбку и осматриваясь, спросила Миона. Ну и не меньше интереса вызвало мое новое тело, которое та также беззастенчиво изучала. Я был выше нее почти на целую голову. Это фильм «Спортлото 82», тут 1982 год. Мы в городе Южногорск на Черноморском побережье. Кстати, в кого я попал, вижу, что молодой парень. Миона подала карманное зеркальце, и мельком глянув в него, я кивнул. В Костю попал, одного из главных героев. Видишь дальше от нашего тупичка дом Беленый, там его тетя живет, а он в курятнике спит. Сезон, все отдыхающим отдано. Я фильм опознал по тем двоим, что вышли из калитки, 2 спекулянта. О чем сюжет фильма? Мы направились к дому, и по пути общались. Да еще на русский перешли, а то за шпионов примут. Ну я и описал суть сюжета. Да ничего сложного, нужно найти выигрышный билет спортлото. Тетушке я представил Миону как мою хорошую подружку, живем в соседних подъездах родного города, и попросил приютить ее. Причем, место нужно только в саду, где я развернул палатку бунгало. Едва места хватило. Деревьев много, а бунгало не маленькое. Впрочем, тетушка цену все равно назначила. Это племянник бесплатно живет, а с учетом сколько гостинцев привез, то совсем не даже бесплатно, корыстная женщина, это еще по фильму помню, я обещал чуть позже уплатить, и первым делом мы на рынок, пока утро. Кстати, попал я в Костика, когда тот шел куда-то с пустой авоськой в руке, видимо тоже за покупками пошел, в кармане правда всего трояк был, Миона выдала фруктов запас тропических, и я, найдя свободное место, быстро распродал, цену не гнал, ветерану, что подошел, сделал скидку в 50%, чем того порадовал, поблагодарил, 3 килограмма взял внукам, так и получили деньги, 70 рублей всего, 100 кило фруктов продали, но хоть что-то, хотя ажиотаж был, мы же вернулись домой, дорогу заполнили, по пути я все ей показывал, научил пользоваться уличными автоматами с газировкой, с сиропом жене понравилось, дома уже расплатились за неделю вперед, с возможностью продления, и начались суровые будни отдыха, правда, спали мы отдельно, я в курятнике, та в бунгало, газеты почитывал, пока по лотерее ничего не было, мы в кино ходили, в кафе, на танцы, танцевали до упаду, в общем, отдыхали от души, и супруге моей все нравилось, это было видно. Когда я нашел информацию по лотерее, то сообщил Мионе, пора начинать квест, тут мы его пройти решили, копируя героев, ну разве что будет лишний участник, однако, думаю это несущественно, а так было интересно проводить время, Мионе тут вполне нравилось, мы много купались, на лодке под парусом ходили или просто на надувных матрасах качались на волнах. Пару раз моторку брали на прокат, правда, ее за иностранку часто принимали, та в очень качественной и необычной одежде для этого времени ходила, и купальники разные, таких тут не найдешь. Не раз с видеокамерой ходила и снимала, хорошо отдыхали. Квест этот уже не так интересовал, однако проходил. Все как и в фильме, мы уже шли по своему маршруту к станции «Мангал», а два мошенника нас преследовали тайком. У костра сидели ужинали, Миону я представил, как свою невесту, поэтому от парня-блондинки проблем не было, вполне доброжелательно общались. А тут Миона отложила тарелку с кашей и сказал, «Андрей, мы не подумали еще об одной возможности, вместе потереть билет». «Какой Андрей?» – удивилась блондинка. «Он же Костя, это мой прозвище». «Оригинально», – хмыкнул парень-блондинки. В это время Миона достала билет из браслета, и мы вместе потерли его, этого хватило, нас втянуло в него, ну мне так показалось. И я осознал себя лежавшим на холодной земле, рядом бежал веселый ручеек. Тут же под рукой лежали штыковая лопата и лом, а слева высился дом родителей, тот коттедж, что они купили. Я же большими глазами осмотрелся, помогая супруге встать. Та не дрожала от холода, хотя в летней одежде. Накинула уже на себя согревающие чары. «Получилось, где мы?» – спросила супруга. «Это дом моих родителей. Не знал, что это так просто. Давно бы дома были». Хотя приключения интересные, только вот мне время года не нравится, явно весна, вон снег кое-где видно, паводки, это что, время тут не остановилось, в это время открылись ворота и вышел батя, говоря на английском, ну что Уилл, закончил канавку, надо поторопиться, иначе вода двор зальет, бать, спросил я на русском, с чего это ты ко мне на английском и что за Уилл, Андрей, явно не веря себе, спросил батя, ну да, а что вообще происходит, и почему весна, если конец лета был, Андрюша, ласково зашипел батя, вытаскивая ремень из брюк, иди сюда гаденыш, бать, ты чего, я вообще не виноват, билет засветился и меня втянуло в фильм, знаю что втянуло, Голливуд в шоке, что в фильмах творится, Миона спокойно смотрела как батя гонял меня около двора, размахивая ремнем, понимала, что это любя, попала пару раз пряжкой, но в принципе пар отец выпустил, и уже успокоился, я же удары не ощущал, окутался коконом силы, уф, как я рад вернуть себе свои способности, так что со стороны казалось меня бьет, но силовая пленка не давала достигнуть тела, поэтому порядок, Алёха где, спросил я, чтобы сменить тему, сам же себя ощупал, браслета нет, перстня тоже, как и хранилища, куда все девалось, и кто такой Уилл, неужели тот, кто я думаю, где ему быть, на твоей станции, Ленка-то родила неделю назад, племянник у тебя, Александром навали, хорошая новость, так значит время длилось, как и в фильмах, нас почти год не было, чуть больше полугода, ладно идем в дом, обзвоню, порадую всех что ты вернулся, да, девочка знакомая, не из-под Тирианы ли, Гермиона кажется, точно, позволь представить мою супругу, полный магический обряд провели, мы теперь одно целое. Вот ее золотой билет со мной и отправил. Даже так, удивился батя. Что ж, приятно познакомиться. Насчет свадьбы потом ремня получишь. Идем в дом, чаю попьем. Мы прошли во двор, лопату и лом я занес, сняли обувь в доме и на кухню. Пока батя обзвонил всех, мамы не было у клиентки, она клиентскую базу терять не хотела, как и навык, будет чуть позже. Договорились, что как стемнеет, вылетаем на станцию «Луна», тогда все и опишу, что было, хотя о многом мои родные уже догадывались. А тут на кухне батя с Мионой уже нормально познакомился, но что остальные скажут, ждать будет. Теперь потому что было, оказалось, Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря» в мое тело перенесся. То-то бабушка в шоке была, когда тот к ней на английском обратился. Хорошо, та 40 лет учителем английского языка была, да 3 года стажировалась в Англии, это еще во времена Союза было, по обмену, хорошо поняла, о чем тот, все рвался какую-то Элизабет спасти. Та опросила, ничего не понимая, телевизор отключился, ну и вызвонила зятя и внука, то есть батю Илюху. Те ночью прилетали на шаттле, опросили, осознали, что происходит, и забрали Уилла в моем теле. 3 месяца на станции держали, в школе на домашнее обучение перевели. Потом, когда тот освоился, к отцу домой, по хозяйству работал до этого времени. Уилл уже в курсе, что произошло, смирился и ждал, когда его вернут обратно. Шансы были. Понятно, все хранилища забрали, но в силе тот рос. 2 недели назад замеры крови делали, 8860. Солидно, и рост продолжается. Уилла не учили, но иногда он невольно использовал ее. Случайно, пару разрушений, их удалось быстро убрать. В основном Леха за ним присматривал, но тут у него жена есть, да еще ребенок родился. Он с ним немало времени проводил. Вообще роды на космической станции проходили, но документы на ребенка оформили без проблем, якобы на дому родила. В принципе, Уиллу проблем не доставлял. Что еще? Обмен квартирами провели, брат с женой получили 3-комнатную, уже переоформили и прописались. Лехину квартиру по сути обменяли на другую, но в нашем доме. Недавно ремонт закончили делать, конфетка, а не квартира. Мебель завезли, ждали, когда я вернусь. Это основное. Теперь из-за чего сейчас все население планеты в шоке и начались проблемы у Голливуда. Представьте, люди решили посмотреть фильм, первую часть про пиратов, уселись у телевизоров, а там Уилл Тернер всех убеждает, что он Гарри Поттер, и что он волшебник. Правильно его за психа приняли. Однако магии он не лишился, кривую палку сделал с содержимым из своих волос, пропитанных кровью, и лихо воевал с пиратами. А что, он парень добрый, сказали спасти Элизабет, он и спасал. Да так лихо закручен сюжет, что зрители в восторге были, и отлично провели время за просмотром. А в фильме все хорошо закончилось. Поженились они, долго шли прения, суды с владельцами фильма, исследования, до расследования, что это было, и кто посмел снять неправильную копию фильма, да с таким неизвестным сюжетом. Причем, явно компьютерная графика, потому что актеры на данный момент слишком старые, чтобы все это повторить. Полгода ничего, и вдруг в 4-й части Гарри Поттера, выясняется, что Поттер считает себя Риддиком. Поимел в школе всех красивых ведьмочек, но закончилось все трагично. Тот был 100-процентным простецом, пусть неплохо зубы выбивал у сверстников, но ему стерли память и отправили в обычный мир, не очень хорошая концовка. Фанаты таких изменений сразу посмотрели «Черную дыру». А да, изменения были, там Риддик всем представлялся Джоном Коннором, они пытались спастись, но из-за свары споров в этот раз не вышло, съели всех. Джона держали в кандалах, он же не беглый убийца, сбежать не смог, так и схарчили. Понятно, что фанаты начали отслеживать «Терминатор 2». Судный день, 3 недели пришлось ждать, ну да мы в фильме примерно столько и были, пока не получили результат. 10-летний мальчик представился Буном Карлайлом, и фанаты не сразу поняли, что это персонаж сериала. Как оказалось, Бун «Терминатора 2» смотрел и когда понял, где оказался, лихо завернул сюжет. Так что там все закончилось благополучно, и «Терминатора-убийцу» в расплавленном металле утопили. Да тот повторил наши с Мионой дела. Начали изучать остаться в живых, и через 3 недели вдруг первая часть первого сезона изменилась. Там Бун вдруг заговорил на русском языке, назвался Константином. У них, кстати, с Шиннон тоже ничего не вышло, он как-то легко вошел в контакт с той беременной девушкой, и неплохо помогал в расследованиях. Это пока все, что известно. А вот русские фанаты таких изменений поняли, что за Костик, фамилию-то тот назвал, и отслеживали спортлото, и пока мы тут общались, на фанатском чате шли сообщения. Да, в фильме «Спортлото 82» только что произошли изменения. Там Костика арестовали как иностранного шпиона. Он заговорил на английском и называл себя Уиллом Тернинером, кузнецом. Закольцевались попаданцы. Причем, только их попадание на всем содержится, на дисках, на картах памяти, в интернете, а наши с Мионой там не засветились, что радует. Мама приехала на такси, долго обнимала меня, потом Миону, ее она сразу в семью приняла. Да и мы описали, что это за брачный магический ритуал. Большую часть времени Гермиона волновалась, как ее мои родители воспримут, поэтому я ее полуобнимал, поддерживая. Да, поинтересовался, как я ей настоящий, внешний. Та показала большой палец. Приятно, черт возьми, побыстрее бы в койку, но на станцию еще лететь, Лена присутствовать будет, тоже услышать рассказ о моих приключениях хотела. Вечером, до прилета Лехи, отец спросил: «Андрей, можно как-то Уилла обратно вернуть? Он нам за эти месяцы как родной стал. Хороший парень, добрый». Мама, что присутствовала на кухне, мы за столом сидели, ужинали, активно закивала. «Я слабо представляю, как этот билет работает. Если только включить спортлото и втащить его из тюрьмы, потом включить пиратов и отправить в тот мир, только он в теле Кости будет. Если ничего другого не получится, то попробуем этот план», — решила мама. Тем более Уилл все фильмы про пиратов просмотрел и знает, чем все это закончится. В этот раз не погибнет. Хорошо, закинем его в начало фильма, не даст пиратам похитить любимую и всунет ее наконец. Она только этого и ждет. Мужик оно или нет, я тут же получил шлепок от Мионы, что сидела рядом, по руке. «Не выражайся», — строго сказала та. Мама одобрительно кинула, наблюдая, как та строит меня. «Может, еще в угол поставишь?» — улыбнулся я. «Это если в ролевых играх до этого дойдет», — со всей серьезностью ответила та. Батя чаем поперхнулся, хотя в душе супруга веселилась, а я по нашей связи видел. Чмокнув ту в носик, я продолжил: «Нужно Подтериану навестить». «Это зачем?» — удивился батя. «У меня жена ведьма, да еще не обученная. Побольше хранилищ накупить и набить запасами книг по магии, ну и там по мелочи. Ну и время прошло для очередного обучения языкам. Не хотите, что ли, просто так без усилий полиглотами стать? В общем, предстоит много покупок. И терминаторы, ты мне 3 обещал, взамен Паксли», — напомнила Миона. «Обещал, будут». Тут до Тапоту отца сигнал подал, и тот сообщил, что Леха на подлете. «Собираемся». Гермиона, заложив руки за спину, ходила у строя терминаторов, придирчиво выбирая себе боевые машины. С момента нашего возвращения, ну или моего, прошла неделя. Мы активно готовились посетить мир Поттера, но пока с годом не определились. Вот и время дошло до моего обещания. Гермиона выбирала терминаторов. 3 для начала, будет больше хранилищ, будет больше терминаторов. Мы все тоже уже оценили их, надо еще разок посетить тот фильм и наворовать их. Диски свежие с этим фильмом я уже купил, как и Подтерианы. Первого терминатора женушка моя любимая уже выбрала, Железный Эрни, в молодой версии, весь бугристый мускулами, уже вышел из строя. Вот, стоял и перепрограммировал его, меняя владельца. Миона же застыла напротив девушки-терминатора, копия той, что в третьем фильме пыталась убить повзрослевшего Коннора, но только внешне, там была усовершенствованная серия, а тут обычный Т-101, то есть внешность менять не может и встроенного оружия нет. Гермиона уже час выбирала терминаторов больше по внешним данным, потому как в боевой те ничем не отличались, одна серия, поэтому и девушки казались несколько перекачанными. Наконец и третьего выбрала, тоже мужчину. Я когда их снаряжал, замаялся подходящую одежду подбирать, да крупные они, а одежда не должна привлекать внимание. Вот Миона таких проблем испытывать не будет, терминаторы и одеты, и вооружены. Я уже закончил перепрограммирование, коды управления на дата под Мионы скинул, и та убрала их в свой браслет, освободила место для них. После этого я убрал остальных дроидов в хранилище в медальоне, и мы полетали на спидере на летную палубу, где нас ждал шаттл. За нами летел мой сундук хранилища, свой отец еще полгода назад забрал. Там я свернул станцию, убирая ее в медальон, и мы полетели к земле, в Москву. Уже 3 дня как обживаем нашу квартиру с Мионой. Пока всем довольны, родители уже смирились с молодой женой, да и приняли ее в семью. Лена и Леха тоже тепло общалась с моей супругой. Леха делает ей документы, а отец оформляет опекунство на себя, потому как Миона несовершеннолетняя. В школу я не вернулся, как бы на домашнем обучении, но надо наверстать, весной экзамены, сдаю со всеми, чтобы перейти в другой класс. Наверстаю за тот месяц, что будем жить в мире Поттера, закупая что нужно и изучая разные языки. Да и Гермиона тоже собралась получать образование, хотя бы среднее школьное, как и я, поэтому через директора школы Леха уже договорился по экзаменам, а та серьезно так готовилась. Ничего, девочка умненькая, быстро освоится и у нее есть тот месяц в Поттериане. Причем идут все, даже сына Леха брал, потому как Лена не собиралась оставаться, а без сына она не пойдет, уговорила. Леха с женой и сыном в Испании, они там виллу купили на берегу моря, оформили на имя Лены, ей там как-то привычнее, и обжившись, растили там сына. Границу пересекали неофициально, на шаттле ночами летая туда-сюда, да, проблемы с властями убрали, наши высокопоставленного чиновника в генеральском звании, и заплатили ему, тонна золота и тот все прикрыл, приказал больше нас не отслеживать. Вот и все, что еще. Гермиона активно изучала местные изменения в киноиндустрии при нашем невольном участии, а также посмотрела всю сагу о Поттере. Долго ревела в подушку, узнав, что там стала женой рыжего чмо, теперь и она так называла его. Сейчас фанфики читала. Сегодня уходим в Поттериану, будем закупать что нужно. Миона возжелала такой же медальон, как у нас с Лехой, да и батя намеки делал. Потом вернем Уилла в родное время, пусть и в чужом теле, и Костика в его время, хотя тоже в чужом теле. Если захочет вернуться, у него с той беременной австралийкой вроде все серьезно. Спускались ближе к дому отца, из него будем переходить, шаттл с семьей Лехи тоже на подлете был. Там благополучно соединились всей семьей, мы еще поужинали, и решили переходить все же в лето перед пятым курсом, там вполне удобно работать. И Гермайну, если узнают, примут за местную. А я ведь даже не догадывался, какой план разработала моя любимая супруга, и ведь даже полсловечком не намекнула. Книга. Билет в кино. Прода 20. Портал сработал как надо, только один момент активировать в одиночку я его уже не мог, без Мионы не получалось, а вдвоем вполне сработало, и вот мы перешли. А в тот же эпизод, когда местный Гарри на детской площадке был, кузен его, и их атаковали два дементора, науськанные чиновниками Министерства магии. В общем, лето между четвертым и пятым курсом. Когда я следом за Мионой шагнул в портал и тот захлопнулся за мной, то сказал Лехе, доставая цилиндр светового меча: «Ну что, побьем этих низших демонов». Насчет Гарри я не волновался, переговоры с ним взяла на себя Миона, и батя в качестве поддержки. Мама английского не знала, да и тут не его хотела изучать, а японский. У нее несколько клиентов японцы из посольства, чтобы общаться можно было. Да на раз-два. Проверим джедайские навыки, хмыкнул Леха. Однако мы были остановлены возгласом его супруги, что укачивало кулек с сыном, он чего-то расплакался. А вы уверены, что мы там где нужно? Ну да, ты же в прошлый раз с нами была, отреагировал я, полуобернувшись. Была, но я не припомню, чтобы была девочка со шрамом, а не мальчик. А, воскликнули мы с Лехой одновременно, и повернулись к детской площадке. А где мальчик? Растерянно спросил я. А был ли мальчик? Также несколько растерянно хмыкнул Леха. Гермиона, кстати, тоже поначалу удивилась и растерялась, а сейчас активно общалась с девочкой, которая выжила. А что, билеты так может, уже интересно. Три терминатора контролировали округу, на случай опасности, мы теперь всегда охрану имеем. Ученые, двое засекли приближение дементоров. Оставив общение с девочкой Гарри на остальных, мы с братом рванули на максимальной скорости к этим мелким демонам, душесосам. А так как мы адепты силы, то бежали ну очень быстро. Мой левый, твой правый, крикнул Леха и, взвившись в прыжке, активировав световой меч, нанес первый удар. В отличие от него я работал в нижней полкости, хотя разных цирковых зрелищных движений и прыжков тоже выдавал немало. Да это не бой, а развлечение. Световой меч действовал на эту пару вполне уверенно, вот на фарши пустили их. Тут я метнул световой меч, в активном состоянии, тот в светящийся круг превратился, ситх научил, а через меня Леха освоил, и тот как бумеранг, пролетев метров 50, вскоре вернулся ко мне, где я меч ловко перехватил ладонями. Только в пути тот перерубил тело неизвестного, что похоже и управлял этими двумя демонами. Значит, сила не ошиблась, подсказала, где свидетель под маскировочными чарами укрылся. Думаю, это работник министерства. Пока брат ногой ворошил оставшийся пепел и тряпки от балахонов демонов, я подошел к трупу. В руках был амулет, думаю, по управлению дементорами, брать не стал, Гермаину крикнул, она как раз освободилась, а так в плане трофеев бедно. Двумя плазменными гранатами мы подорвали тело, останки в плазме исчезли, артефакт Гермиона забрала, пригодится, ну и двинули к дому, где жила девочка. До сих пор все в шоке были от этого, видать, что-то изменилось, пока через портал проходили. Я включал фильм, искал нужный эпизод, мальчик был, точно говорю, откуда девка это нарисовалась, а мы точно в фильме, вообще особо нам этот контакт и не нужен, Гермиона Магиня, вполне может водить нас где захочет, но помощь Гарри, это уже традиция, с этого начинаем, он помогает нам, мы помогаем ему, тут же сразу пошли несоответствия, впрочем, согласие и помощь мы получили, я видел, как Генриетта, так звали девушку, плакала на груди у Гермайны, думал это смерть Седрика, турнир так повлияли, тут все шло по тому же сценарию Бородача, практически без изменений, но нет. Переживала, конечно, гибель чемпиона от Хогвартса, но тут она расчувствовалась именно из-за Мионы. Месяц ни писем, ничего, увидела мою супругу и в слезы. Пока же говорить Генриетте, что моя Миона двойник местной Гермионы, не стали. В общем, девушка забрала свои вещи из дома тети, и мы на шаттле перелетели в тот городок, где жили местные гринджеры. Повезло, они как раз вернулись с отдыха во Франции. Моя супруга пообщалась, когда все пережили общий шок от встречи двух Гермион, и описывала, что мы из другого схожего мира, и остальное. Я не участвовал, на охране был, Лехи и остальных не было, тот забрал и на шаттле улетел на побережье Лазурного берега, поискать какую виллу и снять на месяц. Я поначалу и не понял, о чем говорит Миона, а она уговаривала старших гринджеров, да и своего двойника, уйти с нами порталом. Месяц есть, можно продать дело, дом, деньги перевести в золото и у нас в реальном мире уже все вложить, устроиться в России, а язык выучить через менталиста. Удивило. Быстрое. Причем, Генриетта согласилась сразу, ей тут все надоело и пугало, еще директор Паук. Та умненькая девочка и разобралась в его сути. Сбежала бы та давно, если бы деньги были. Ключ-то ей никто не возвращает.